Глава 17. Операция «Тайфун». Направо чернело поле, зараставшее бурьяном. Налево все было исчеркано стволиками и ветвями лесной чащи, темным по желтому. Листья слетели еще не все. Между лесом и полем тянулась дорога, две колеи из продолговатых луж цвета кофе с молоком. Огибая поле, дорога снова заворачивала в небольшой возвышенности, облюбованной крепкими дубами в обхват. Здесь-то и устроился взвод лейтенанта Абанина. Марлен удобно устроился между двух дубов на могучих корнях, которые сплелись в твердокаменный узел. Он поправил ватник, и от движения качнулась медаль за отвагу. Исаев очень ею гордился. В наградной лист он попал еще в августе, когда в одном из боев прикрыл майора Елина. Ситуация и впрямь была опасная. А где на фронте иная? Однако военный совет резервного фронта счел поступок Марлена подвигом, спас командира. И вот в предпоследний день сентября наградные документы из Москвы вместе с указом Президиума Верховного Совета пришли в штаб фронта. Тогда командующий резервным фронтом Буденный лично прибыл в часть и вручил медали героям. Исаев именно так воспринимал свой подвиг, в кавычках. Да и что он такого героического совершил? Командира прикрыл. Ну, а как иначе? Но все равно приятно было. Медали достались двоим из всего взвода, Исаеву и Макееву. Вот Макеев — другое дело. Так на танке бросаться с гранатой или с бутылкой КС мог только Макеев, сжимая все свои страхи в кулак, в котором была стиснута рукоятка связки гранат. Красноармеец бежит к лязгающему чудищу, как былинный богатырь на змея Горыныча, и поражал вражину. Марлен вздохнул. Октябрь уже, а насчет их тетрадки ни слуху, ни духу. Нет, Панфилов обмануть не мог, не тот это человек. Просто вот так запросто прибыть на фронт из Москвы было непросто, особенно если ты какой-нибудь там заслуженный академик. Остается одно — ждать, ждать, ждать, ждать. А немец озверел совсем, прет как бешеный. Танки идут, пехота топает, бомбовозы летят. Рвутся гады к Вязьме, к Москве. 28-я армия держится. Качалов никому не отдавал приказа стоять насмерть. Закрепятся на рубеже, отобьют атаку, другую, третью, десятую. И отходят на новый рубеж. И снова окапываются, громоздят линию обороны, подтягивают пушки и минометы. Иногда танки помогут, а раза два даже самолеты появлялись с красными звездами на крыльях. Весь взвод тогда «Ура!» кричал. А когда пара яков спровадилась с небес Юнкерс, и тот красиво рванул над лесом, восторгу было. Марлен отвинтил крышку фляжки, глотнул, а потом немного плеснул на ладонь, отер лицо. Свежий ветерок сразу охладил воспаленные веки. Спать охота, мочи нет. Вторые сутки ни сна, ни отдыха измученной душе и телу. А куда деваться? Вроде отходит, товарищ лейтенант. Из леса доносился неумолчный грохот канонады. Бу-бу-бу-бу. У опушки леса стоял КВ, изредка гвоздивший неприятеля банк-банк. И вот танк стал сдавать задним ходом, освобождая дорогу. Ему удалось добраться до поворота, взрыкивая, отъехать к Дубраве, и в это время на дороге появился немецкий Т-4. Развернув башню, он выстрелил в КВ, перебивая гусеницу. Обездвиженный тяжелый танк не мог больше покинуть занятую позицию, но снаряды еще оставались. Вот один такой и усвистал в направлении четверки, втесываясь той в борт. КВ был укрыт надежной броней, немцам ее проколупать было сложно. Тигров еще не было, хотя зенитные 88-миллиметровые пушки, прозванные «Ахт-Ахт», стреляли исправно. Орудие КВ не вполне соответствовало толщине брони. Это была пушка F-34, та же самая, что ставилась на 34-ку. Это 76-миллиметровое орудие с полукилометра пробивало броню толщиной в свой калибр, если так можно выразиться. К Короче, четверку им долбать можно было. Даже лобовую броню 80 мм вынесет метров с 200. А столько и было до поворота. Т-4 замер, задымил, а потом будто из последних сил развернул башню, пальнул осколочным. Снаряд ушел в лес, взрывом снесло дерево. КВ выстрелил бронебойным, попадая в башню, и та вдруг подпрыгнула, вырываясь из погона, как пробка из горлышка, только не брызги шампанского били, а пламя. Докатился тяжелый грохот. «Боекомплект рванул!» — крикнул Якушев. «Так их, гадов!» И тут из-под леска на дорогу вынырнули сразу две тройки. Еще три немецких танка выворачивали из-за опушки. За ними цепями шла пехота. Марлен усмехнулся, поглаживая ППШ. «Насмотришься всяких киношек и представляешь себе войну, не какой она была, а такой, как ее видит режиссер». А тот ради эффектной картинки легко жертвует реальностью. Сколько их было на экране немецких автоматчиков. А в жизни шмайсеры встречались нечасто, всего два автомата на роту, один у ротного, другой у командира первого взвода. Единый пулемет МГ-34 и винтовка, вот и все. К бою! Первая пара панциров выстрелила на ходу дуплетом, но не попала, только землю вздыбила на поле, вырыв воронки, в которых курился ядовитый дым. КВ ударил, однако, не по ним, а по дальней троице, с разных сторон огибавшей подбитый Т-4. Первый снаряд ударил рикошетом, выбивая сноп синих искр, а второй, болванка, вышиб пару катков и разорвал гусеницу тройки. Танк остановился, превращаясь в удобную мишень, и наводчик КВ тут же этим воспользовался. Бронебойный ушел под башню. Та не подлетела, как в первый раз, только все люки повышибало огненными фонтанами, после чего закоптел двигатель. Две тройки, первыми показавшиеся из леса, так и шли бок о бок по дороге. Первый снаряд КВ угодил точно между ними, когда расстояние от борта до борта не превышало одного шага. Гусеницу перебило тому, что катился левее, и она распустилась по дороге, оголяя катки. Танк тут же выстрелил, словно решив отомстить за свою искалеченность, но не попал. Опять какое-то дерево загнулось в лесу. Первый Т-3 оказался более метким. Его снаряд угодил в КВ. Вот только болванка застряла в броне. Впрочем, судя по тому, что советские танкисты ответили обидчику не сразу, кто-то из них серьезно пострадал. Когда снаряд попадает в башню, пусть даже не пробивая броню, кусочки металла с внутренней ее стороны разлетаются, нанося серьезные раны. «Товарищ лейтенант, мочи нет, дайте я ему вмажу, а?» Этот крик души Касаева поневоле заставил Марлена улыбнуться. «Да тут же все открыто, они тебя из пулеметов срежут, а я из-под танка. Ну давай». Красноармеец, волоча ПТР, прополз ложбинкой к КВ и забрался под днище танка. Грунт там был кремнистый, плотный, гусеницы почти не продавливали его, так что позиция была неплоха. Самого выстрела из противоположного ружья Исаев не приметил, зато углядел попадание. Гусеница правой тройки все же пострадала при взрыве, хотя и не распадалась. А Касаев умудрился перебить едва державшуюся проушину. С коротким звоном гусенка лопнула. Танк замер. КВ по нему не стрелял. Успеется. Стоит под носом, обездвиженный. Куда опаснее были четверки, что подгребали с опушки, да еще с пехотой. Сначала танкисты сделали два выстрела осколочными, рассеяв зальдатиков, а после ударили бронебойным. Мимо. Второй. Мимо. Зато... Третий вписался точнёхонько под башню. Боекомплект не рванул, но стрелять танк уже не мог. Заклинило. Танкисты живо полезли вон. Якушев, изнывавший при Дегтяреве, дал длинную очередь. Не стало танкистов. А Касаев в это время выпустил еще две 14,5-миллиметровых пульки в борт замершей тройки. И фашисты не выдержали, полезли на свежий воздух. Якушев и их приветил. Марьин с Макеевым открыли огонь из автоматов и трофейных МГ-34 по пехоте. Та мигом залегла. Но счастье было недолго. Немцы навели минометчиков. Противно засвистели мины. Они падали, вырывая неглубокие воронки, разрываясь на осколки, что с визгом чиркали по броне советско-немецких танков. Тупо вонзались в деревья. Марлен прижался щекой к дубу, понимая, что дерево не спасет, если мина упадет сверху. Но он же такой маленький. Не попади, не попади. Мина угодила точно в моторное отделение КВ. Загорелась солярка. Первыми через днищевой люк вылезли трое танкистов. Четвертым выпал Скасаев. «Отходим! Там боеукладка!» Разведчики отползли не слишком далеко. Но это заметили немцы. Пехота бросилась вперед, и тут рванул боекомплект. Стальной гигант вздрогнул, звякнув своими сочленениями. Люки его вырвало, а башню перекосило. Немцы как бежали, так и попадали в грязь. Испужались. «Отходим!» Отошли. Оставив за спиной километров 5, расположились в узкой полосе между двумя лесными массивами. Сверху эта низина, ограниченная дебрями с востока и запада, походила на бутылку. Красноармейцы заняли ее горлышко, растянувшееся метров на 300. Здесь и стали копать. Сырая земля бралась плохо, как пластилин. А потом и вовсе дождик заморосил, повисая серой дымкой. Стало мокро и холодно. Отплевываясь от капель, стекавших по лицу Исаев, яростно работал лопаткой. Ох, и трудная эта работа — родину защищать. «Ага, подошли», — удовлетворенно сказал Краюхин, выпрямляясь. «Кто подошел?» «Полк наш. И артиллеристы вон на правом фланге окапываются». «Артиллеристы, говоришь?» — прокряхтел Марлен. Сняв пилотку, он утер ею лицо и нахлобучил обратно. «Артиллеристы — это хорошо. Сорокопятки, небось?» «Да нет, другое что-то». Отпыхиваясь, Исаев выпрямился и приложил ладонь козырьком ко лбу. «О, да это зенитки». «Зенитки? Такие большие?» «В самый раз. 85 миллиметров. Засадит и по самолету, и по танку. Отлично!» Он даже лобовую броню немецкой четверки с километра просадит. Хорошая пушченка. Во, уже веселее будет. Так, а ты чего стоишь, красноармеец Краюхин, копать? Слушаюсь, товарищ младший лейтенант. Марлен хмыкнул довольно. Да-с, на его петлицах красовались зеленые треугольники. Некие остроумцы называли их гречкой, а знаки различия старшины, четыре треугольника в ряд, пилой. Пила более-менее прижилась, а вот гречка отсеялась. «Танки!» — Исаев выглянул из окопа. Вдалеке показались серые коробочки панциров, размытые моросью, а между ними, словно кто маку просыпал, то шагали «Deutsche Soldaten». «Без команды не стрелять! Пусть поближе подойдут!» По траншее подошел Абанин, склоняя голову. «Копаем?» — бодро спросил он. «Так точно, товарищ командир. Закапываемся, как картошка». «Это правильно. Я чё пришел? Будете стрелять, если осторожнее цельтесь?» Ерин послал в лес большую группу, чтобы немцы не вышли нам во фланг. А когда фрицы пройдут, они сами откроют огонь с тыла. «Фрицы будут довольны». Докопав, подчистив, Марлен сказал. «Хватит, а то руки дрожать будут». Немцы приближались медленно, но неудержимо. Танки выкатывались и выкатывались. 10, 20, 30, 40 троек и четверок. Т-3 было больше всего. Часто попадались слабосильные Т-2. Эти шли позади. А в авангарде продвигались четверки, достаточно мощные машины для 41-го. Они открывали огонь издали, но особых разрушений их стрельба не нанесла. Зенитчики не отвечали. Они ждали своего часа. И он настал. Когда до ближайших танков оставалось метров 300, зенитки дали залп. 6 снарядов нашли свои цели. 3 танка запылали сразу, еще один остановился. Это были двойки, и, похоже, ее продырявили насквозь. Армада продолжала наступать, не замечая первых потерь. Со второго залпа загорелось 4 танка. И в этот момент заговорила батарея 85-миллиметровок, укрытая в лесочке на левом фланге. Ей было сподручнее гробить немецкие танки. Пушки стреляли им чуть ли не прямо в борт. Пехота порысила на окопы, поддерживая свою прыть ручными пулеметами. На глазах у Марлена один из красноармейцев, передернув затвор, выглянул поверх бруствера, выстрелил, а в следующую секунду пуля снесла ему полчерепа. Задолбили дегтяревы, зачастили редкие ППШ, в разнобой били винтовки. Немецкая пехота отхлынула, но не покинула место боя. Начался артобстрел. Снаряды и мины падали как попало, осколки звенели стальной порошей, скашивая траву, выбивая фонтанчики грязи из брустверов. Один раз мина угодила прямо в окоп, убила двух наповал. Траншеи копались с умом, под разными углами, так что разлету осколков помешали стенки. А доблестный вермахт снова пошел в атаку. Немцы стреляли без устали, посылая впереди себя град пуль, не позволяя красноармейцам высунуться из окопов. Якушев попробовал стрелять вслепую. Получалось плоховато, и тогда он выглянул даже не на секундочку, на мгновение. Но это мгновение стало последним в его жизни. Шальная или прицельная пуля разворотила Ивану лицо и вышла из затылка. «Ванька! Уф, суки!» — захлопали минометы, и это будто стало отмщением за смерть Якушева. Советским минам не надо было выискивать щели траншей, и они щедро делились с немцами рваным металлом. Те валились, дергаясь и брызгая кровью. А тут из фланга ударил засадный взвод. Пулеметы заработали, загоготали, чудилось со злорадством, выбивая врага в спину. «А вас сюда никто не звал!» После 20-го подбитого панцера оставшиеся машины стали пятиться, боясь развернуться слабо защищенной кормой. Зенитки продолжали отстрел, и тогда по их душу явились лаптежники. Группа в 12 или больше юнкерсов 87 налетела на позиции зенитчиков, закружилась и начала выделываться, по очереди пикируя и сбрасывая бомбы. Одна из тяжелых бомб перевернула одно из орудий, уничтожив расчет. Но уже задирались стволы, и Марлен впервые увидал, что бывает, когда пилот противостоит зенитчику. Первый снаряд разорвался в высоте, отрывая лапотнику крыло, и тот посыпался вниз вместе со своими бомбами. Пилот второго на очереди бросил самолет в сторону, но не уберегся и угодил под огонь соседнего орудия. Самой эффектной стала гибель третьего бомбера. Снаряд разорвался прямо в кабине, отчего самолет четвертовало, двигатель, крылья и хвост разлетелись в разные стороны. Готов! А в это время стрелки, засевшие в засаде, ударили по немецкой пехоте с фланга. Два пулемета, винтовки и автоматы, которых здорово не хватало, открыли огонь практически в упор. Два танка, по-прежнему отступая, развернули башни и саданули по лесу осколочно-фугасными. Тогда за своих вступились зенитчики. Одна из пушек опустила ствол и послала снаряд вдогонку, подбив один из танков. Бомбовозы тем временем не стали геройствовать. По-быстрому сбросив бомбы над лесом, чтобы облегчиться, они разворачивались и уходили. Ушли не все. За одним из улепетывавших потянулся траурный шлейф. Потом крыло и кабину охватило пламя. Бомбер взорвался над деревьями и рассыпался по лесу. Сгинул. «Отбой, ребята!» — устало сказал Марлен. 6 сентября Адольф Гитлер в своей директиве номер 35 приказал разгромить советские войска. 10 дней спустя командование группы армий «Центр» издало другую директиву о подготовке операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». 2 октября главные силы группы армий «Центр» перешли в наступление. Уже на следующий день 2-я танковая группа Гудериана ворвалась в «Орел». но завязла под Мценском, где 1-я гвардейская танковая бригада полковника Катукова дала немцам сдачи. Так что мечты о наступлении на Тулу быстроходному Гейнцу пришлось отложить. Резервному фронту противостояла 4-я танковая группа Гёпнера, сосредоточенная в районе Рославля. 4 октября были захвачены Спас-Деменск и Киров. 7-й и 9-й армейские корпуса вермахта, сильно ослабленные, после разгрома в боях за Ельнинский выступ наступали на Вязьму, но постоянные ожесточенные атаки частей, противостоявшие немецким корпусам 24-й армии РККА, сковали этот набег. 40-му и 46-му немецким моторизированным корпусам удалось прорвать фронт в двух местах. 46-й мотокорпус наступал через Спас-Деменск, заворачивая к Вязьме, а 40-й мотокорпус через Бахмутово, имея целью занять Юхнов. И тоже круто повернул на Вязьму, дабы замкнуть кольцо окружения в образующемся котле, где скопились сотни тысяч красноармейцев. Вот только им это не удалось. 28-я армия Качалова нанесла мощный фланговый контрудар по 46-му моторизированному корпусу генерала фон Фитенгофа Шейля. 104-я танковая дивизия при поддержке 3 дивизионов «Катюш» атаковала маршевые колонны немецкой 5-й танковой дивизии и вывела ее из строя. 2-я и 10-я танковые дивизии 40-го моторизированного корпуса генерала Штумме, находившиеся в это время примерно в 30 километрах к юго-востоку, решили помочь комарадам и ударить русским в тыл. Этому помешала советская 109-я танковая дивизия и 43-й армии при поддержке с воздуха 10-й и 12-й САД. В итоге сильно потрепанные мотокорпуса сами попали в окружение 43-й, 33-й и 28-й армии, а советские окруженцы под Вязьмой смогли дать отпор немцам и покинули дырявый котел. 37 дивизий, 9 танковых бригад и 31 артиллерийский полк были отведены на Можайскую линию обороны. 10 октября войска резервного фронта вошли в состав Западного фронта под командование Жукова.